Я читал описание их багажа, отправленного в Сибирь. Ни у кого не было белья и нижних юбок. Только у Трубецкой был трикотажный комбинезон, который повторял форму тела. Представляешь, какой подвиг? У художницы Севрюковой века спрессованы, как юбки и панталоны в пакетах и корзинах. По истории кружев, штрипок, лосин она легко может объяснить, например, нашу победу над Наполеоном. Смотри, Денис Давыдов, гусары, красавцы в белых лосинах. Белые лосины шили из кожи козленка, либо убитого в утробе, либо только рожденного. Для того, чтобы они полностью обтекали тело, их выкраивали и вымачивали. Александр I натягивает мокрые лосины, и они, высыхая, принимают форму его тела. А на следующий день надо новое делать, потому что на высохших лосинах образуются складки и прочие неприятности. Это же сколько козлов забили! Почему Александр I после бала 2 дня лежал в постели? Потому что когда лосины высыхали, на местах складок образовывались углы и натирали кожу. А тут в бой идти, холодно, да еще все трет, и такая злость накатывает. Спасение — молниеносная атака и мгновенная победа. Тут победишь не только Наполеона, но и с криком «Бонзай!» любую армию. И скорее домой снимать эти чертовы лосины. Так вот теперь о войне. Причем здесь женское белье? А теперь я скажу свою теорию. Как только женщина снимает корсет и начинает раздеваться, то есть упрощает свой костюм, отсчитывает 10 лет и жди войны. За 10 лет до войны с Наполеоном, например, женщины разделись совсем. Весь ампир — это полуголые женщины под тонкими платьями. Жозефина, супруга Наполеона, голое тело под муслином. Никаких корсетов, никаких лифчиков. Вся французская революция прошла под этим знаком. Именно за 10 лет проходит череда женских образов. Женщина начала века — идеальная сияющая женственность, в основе которой на самом деле сплошной обман. Талию сделал корсет, бедро подушки турнюры, пышные локоны шиньон. Ничего естественного, ничего настоящего, а как хороша. И вокруг нее мир, благодать. Войны никакой. Мужчина занят ею, ему надо заработать деньги, чтобы достойно ее содержать. Потом требуется время, чтобы ее добиться. Короче, мужики заняты абсолютно. Как только женщина становится худой, плоскогрудой, с короткой стрижкой, в короткой юбке, без всякого обмана, считай, что появилась предвоенная невеста. А на пороге войны откуда что взялось? Рост, большая грудь, ярко выраженные формы, образ, наполненный женским началом, это уже родина-мать. С ней надо спать, она будущих солдат будет рожать. Это буквально 3-4 года до войны. Лифчики, которые извлекает Севрюкова из очередной сумочки, явно потеряла свою упругость, как школьница девственность. Всем своим легкомысленно кружевным видом, без жесткой строчки, как бы демонстрирует собственную никчемность. А корсет вообще приказал долго жить. Платье от Поля Пуаре, купленные в антикварной лавке Испании, тоже выглядит как тюлевая занавеска с золотой ниткой, за которой отчетливо просматриваются все пикантные детали женского тела. Сейчас я тебе покажу ночную рубашку, в которой жену Тухачевского увезли на Лубянку. Французская с кружевами, ручная вышивка. Все скроено по косой. Этот крой делает фигуру летящей. У Нины Берия, например, было крепжоржетовое платье, на него ушло 38 метров. У каких же НКВДшников ты все это выкупила? Это все случайно.